6 мая 2028 года. 20 часов 40 минут. Европейская часть России. Борт аэрокосмического истребителя. Кора вела истребитель над центральной частью крупнейшего материка планеты в направлении на северо-запад. Задача ей была поставлена предельно конкретная – присоединиться к группе ударных самолетов аборигенов и обеспечить им маскировку от сканирования из космоса. Они собирались накрыть гиперзвуковыми ракетами наземные силы кронсов, продвигающиеся с севера в направлении нескольких крупных городов. Самой ввязываться в бой ей не то чтобы запретили, но категорически не рекомендовали. Генерал Кенти хотел как можно дольше не раскрывать перед кронсами размеры возможностей своей группы войск, поэтому участие в боях техники сводного десантного полка максимально ограничивалось. Умом Корра такой подход понимала. Пока кронсы прощупывали оборону планеты и не рисковали выводить на низкие орбиты свою главную силу — тяжелые артиллерийские платформы. Командующий хотел убедить их в том, что кроме слабых местных армий им противостоят лишь весьма немногочисленные разрозненные подразделения, оснащенные высокотехнологичным оружием. Если враг поверит в такой расклад, то над городами появятся крупные корабли, способные достаточно быстро сравнять их с землей. Именно по этим кораблям Кенти и готовился нанести удар своим главным козырем — противоорбитальными зенитными комплексами. В качестве плана это выглядело замечательно, но картины, которые Корра наблюдала на экранах нижнего обзора истребителя, вызывали у нее глухой протест. Армии аборигенов просто избивали. Их расстреливали с орбиты, их утюжили аэрокосмические силы кронсов, а в местах высадки десанта еще и расстреливали наземные бронемашины врага. Дронов, накрывающих союзников маскировочными полями, катастрофически не хватало. Да и там, где они были, аборигены не сидели под маскполями тихо, как мыши. Они пытались отбиваться, не пускать врага к своим городам. А как только они открывали огонь, эффективность маскировки резко снижалась. Слева открылся вид на большой город. Навигационная система подсказала, что он имеет самоназвание «Москва» или «Москва». Город местами горел, его явно обстреливали с орбиты, а может и штурмовики прошлись. Но площадь пожаров не казалась катастрофической. Похоже, работали относительно мелкие калибры, да и поле подавления не давало плазменным зарядам показать всю их мощь. Через 5 минут на боевой проекции засветились зеленым точки самолетов аборигенов. Они только что взлетели со своей базы. Корра заложила крутой вираж со снижением и увеличила скорость, чтобы успеть накрыть машины союзников маскировочным полем своего истребителя. А то позбивают нафиг, мяу сказать не успеют. Местные пилоты довольно резво набирали высоту. Корра, немного подумав, решила занять позицию над их строем. Внешние аборигены никак не реагировали на появление чужого истребителя. На их радарах ее машина имела пометку «Свой». Общаться с союзниками Корре строго запретили, но слушать-то их переговоры никто не возбранял. Отдав ИСК-ИНу соответствующее распоряжение, Корра приготовилась подслушивать. Компьютер, на удивление, долго возился со взломом местного алгоритма шифрования. Только через 2 минуты он начал воспроизводить запись. «Кинжал-1, Земле. Как связь?» «Здесь Земля. Кинжал-1, слышу тебя нормально». «У нас гость. Пристроился 6-м в нашем строе. Выровнял скорость и дистанцию». «Вижу. Ничего не предпринимайте. Ваш случай не первый. Атаковать он не будет. Но и в бою вряд ли поможет. У него, видимо, приказ только маскировать нас». «Понял тебя, Земля. Продолжай выполнение задачи». «Удачи, кинжалы. Сегодня она вам понадобится». Ничего необычного. Стандартные переговоры командира группы с базой. Но вот минут через 5 началось более интересное. «Союзник? Союзник, ты меня слышишь?» Судя по голосу, говорил тот же пилот, что вел переговоры с базой. «Если слышишь, крыльями покачай, что ли?» «А блин, у тебя крыльев-то нет. Ну тогда горку сделай. Капитан Никифоров тебя вызывает. Позывной «Кинжал-1». Кора не стала реагировать таким образом, как просил капитан. Но небольшой намек из чисто хулиганских побуждений решила все-таки сделать. Она чуть сбросила скорость, а потом восстановила прежнее положение. «Хм, Раздался в наушниках шлема боевого скафандра голос Никифорова. «Это было, да?» «Ну, будем считать, что слышишь. Ты мне скажи, союзник, вы почему такие вялые?» 2 часа, как эта канитель началась. Половина наших самолетов уже на земле догорает. Если вообще что-то, кроме пепла от ребят, осталось. А вы что же?» «Башни ваши молчат, не стреляют по гадам, которые наши города жгут. Нет, за маскировку вам спасибо, конечно. Без нее нас бы уже давно всех сожгли. Но и так мы долго не протянем. Зачем вы прилетели? Чтобы нас раскатали не за 3 часа, а за сутки?» Кора молчала. Она знала все ответы. Но на душе от этого не становилось менее погано. «Не отвечаешь?» В голосе капитана Никифорова не слышалось злости или раздражения, только разочарование. «Значит, нечего тебе ответить. Или не можешь просто?» «Тогда просьба к тебе. Как выйдем на рубеж пуска ракет, мы все 5 штук запустим одновременно. Ты летаешь быстро. Бросай прикрывать нас и лети за ракетами. Маскируй их. Пусть их увидят как можно позже. Может, и вломим поганцам напоследок. Там в каждой боеголовке такой заряд. Жаль, если зря пропадут». Кора сильнее сжала джойстик управления. Поколебавшись минуту, она отдала ИСК-ИНу приказ установить связь с базой. «Борт 35 вызывает главного». «Слушаю тебя, 35-й», — сразу откликнулся мастер-майор Келви, командир их эскадрильи. «На связь вышел лидер группы ударных самолетов, которую я сопровождаю». «Ты ему ответила?» «Нет. В соответствии с приказом я не отреагировала». «Все верно сделала. Чего он хочет?» «Предлагает после пуска ракет оставить их группу и лететь вместе с ракетами как можно ближе к цели, маскируя их от сканеров кронсов». «Это разумно, но самолеты сразу собьют. Ну, или почти сразу, если те будут активно маневрировать. Все же с орбиты в такую цель плазмы не так просто попасть». «Прошу выделить еще один борт для сопровождения союзников на базу после пуска ракет». «Нет у меня свободных бортов, Кора», — после некоторой паузы ответил командир. «Я тебя хорошо понимаю, самому противно. Но помочь ничем не могу. Сделай, как он просит. Мужик дело говорит. Надеюсь, они сумеют спастись, хотя бы вовремя покинув машины». «Я поняла, командир. Все сделаю». 10 минут прошло в молчании. Потом внизу Корра увидела еще один крупный город, раскинувшийся в дельте реки, впадающей в относительно узкий залив. Его название состояло из 2 частей и было совершенно непроизносимым. Во многих местах тоже поднимались дымы. Пожалуй, их было даже больше, чем над столицей. Где-то ближе к центру сверкнула яркая вспышка, затем еще одна и еще. Город продолжали обстреливать с орбиты. «Земля, здесь кинжал один. Вышли на рубеж пуска ракет». Кора вновь услышала в наушниках голос капитана Никифорова. «Кинжал один, здесь земля. Примите целеуказание». «Пакет получен. Ракеты готовы к пуску». «Пуск разрешаю». Под каждым самолетом сопровождающей группы висело всего по 1 ракете. Прямо по центру фюзеляжа. Стартовали они, как обещал капитан, одновременно. 5 огненных хвостов устремились к горизонту. «Давай, союзник, помоги им дойти до целей». В голосе Никифорова прозвучала стальная твердость. «Удачи вам, парни!» Не включая связь, произнесла Корра. Ее истребитель сделал крутую горку и рванул вслед за резво уходящими к целям ракетами. «О, вот это точно было да!» В голосе Никифорова слышалось одобрение. «Спасибо, союзник!» До боли стиснув зубы, Корра вывела двигатели на форсаж. «6 мая 2028 года. 21 час ровно. Шоссе Е-18, Выборг-Хельсинки. 30 километрах от города Котка». Колонна остановилась. Впереди 200-метровый участок шоссе перестал существовать, представляя собой цепь дымящихся воронок и груду обгоревшего до неузнаваемости перекрученного железа. Лес по обеим сторонам дороги вяло горел, источая облака дыма, который ветер быстро сносил в сторону моря. На обход разрушенного участка потребовалось бы много времени, поэтому Виктор не удивился, увидев сверху, как торнадо С сползают с шоссе, и экипажи начинают переводить их из походного в боевое положение. Как помнил Виктор, процедура эта не должна занять более 5 минут, даже с учетом времени на выбор позиции. Значит, решили стрелять отсюда. Видимо, уже могут достать до цели, хотя по плану должны были пройти почти до самой котки. Пехотинцы рассредотачивали и маскировали свою технику, хотя в эффективности этих мер Виктор сильно сомневался. Почти сразу с 2 платформ на базе КАМАЗов взлетели беспилотники и бодро пожужжали на визуальную разведку прилегающей территории, разойдясь в разные стороны. Изготовившись к стрельбе, системы залпового огня замерли в ожидании команды. Похоже, преждевременная остановка сбила заранее намеченные планы, и теперь приходилось ждать выхода на позиции остальных участников операции. Прошло 15 минут. Виктор бросил взгляд на топливный индикатор. Уже скоро нужно будет возвращаться на базу. И тут команда все-таки поступила. Сверху одновременный полный залп 2 десятков торнадо-С выглядел завораживающе. В сполохах огня и тучах мгновенно поднявшейся пыли, смешанной с дымом, с направляющих ежесекундно сходили по 2 десятка 300-миллиметровых реактивных снарядов и уносились к горизонту огненными метеорами. Через 15 минут в воздухе их одновременно находилось 240 штук, напоминая неудержимо ревущую лавину. Отстрелявшись, машины РСЗО сразу начали подготовку к смене позиции. Оставаться на месте категорически не рекомендовалось. На переход в походное положение требовалось около минуты, но этой минуты им никто не дал. Находясь чуть сбоку от занятых артиллеристами позиций, Виктор хорошо видел, как прямо из чистого неба яркими молниями по ним начали бить плазменные заряды. 12 пусковых установок мгновенно превратились в разлетающиеся во все стороны осколки раскаленного железа, смешанные с комьями дымящейся земли. Остальные машины уже успели начать движение, и первый залп пришелся по ним не так точно. Тем не менее, 2 «Урала» сначала перевернуло ударной волной, а в следующее мгновение плазма настигла и их. Пехоте тоже изрядно досталось, но поскольку техника роты сопровождения огня не вела, точно навестить на нее враг, видимо, не сумел. Все-таки носящиеся над полем боя небольшие аппараты союзников свое дело делали неплохо, и маскировка худо-бедно работала. Тем не менее, даже удар по площадям наделал много бед. 1/3 боевых машин пехоты горела. Потери личного состава с воздуха оценить оказалось сложно, но то, что они велики, сомнений не вызывало. Прицельно-навигационный комплекс взвыл сигналом тревоги. Ярко-красными точками на дисплее радара одновременно обозначились 2 группы целей. 2 воздушные, заходящие на позиции РСЗО с моря, и 3 наземных, приближающихся со стороны материка от населенного пункта Рейд-Калли. Вертолет Виктора нес на подвесных контейнерах оружие типа «воздух-земля». Виктор решил, что попробовать свои силы в воздушном бою, имея против 2 врагов лишь 30-миллиметровую пушку, будет несколько неразумно, и бросил машину в вираж, одновременно уходя от встречи с воздушным противником и ложась на курс в сторону наземной угрозы. Вражеским штурмовикам явно было не до Виктора. У них в достатке имелись наземные цели. Первый же залп разнес в пыль 2 транспортно-заряжающие машины. Перевозимые ими снаряды взорвались, и в воздух поднялись внушительные столбы огня и дыма. Тем не менее, силы прикрытия не собирались так просто сдаваться. Приданные артиллеристам зенитно-ракетные комплексы «Панцирь-1» открыли огонь. Ракет их расчеты не жалели, понимая, что по таким целям 2-го шанса выстрелить им не дадут. Каждый из панцирей выпустил весь боекомплект. По 12 самонаводящихся ракет. И буквально через 10 секунд, когда расстояние до противника сократилось до 4 километров, комплексы открыли огонь из спаренных 30-миллиметровых пушек. Безумная скорострельность этих зенитных автоматов позволяла выплевывать в сторону цели почти 1000 зарядов в секунду. Виктор видел, как взрывается и горит техника на земле, как тянутся к еще плохо различимым целям росчерки зенитных ракет и трассы снарядов автоматических пушек. Писк радара отвлек его от картины битвы. На сцене появилось новое действующее лицо, помеченное навигационной системой как союзник. С ревом разорвав плотную околоземную атмосферу, чужой истребитель, похожий на 3-гранный наконечник копья, промелькнул над разбитыми позициями РСЗО и унесся в сторону приближающихся вражеских штурмовиков. Детали воздушного боя Виктор не рассмотрел. Вспышки выстрелов плазменных пушек, пятна попаданий в сферические защитные поля, взрывы зенитных ракет и мелкие на таком расстоянии отблески разрывов 30-миллиметровых снарядов. Через несколько секунд две покореженные и оплавленные вражеских машины огненными болидами рухнули в лес. Союзнику тоже досталось. Во всяком случае, он больше не мог держать такую высокую скорость, как в начале боя. Немного рыскал на курсе, а защитное поле вокруг его корпуса едва-едва просматривалось. Тем не менее, выходить из боя он не собирался, и, обогнав сверху вертолет Виктора, устремился к трем оставшимся противникам с удивительной для наземных машин скоростью, приближавшимся к медленно отползавшим от места боя остаткам колонны. Виктор выжимал из своего К-50 максимум доступной скорости. Десяток километров, отделявших прикрываемую колонну от вражеских танков, а как их еще назвать, не давали медлительной земной технике ни малейшего шанса уйти от быстрых машин врага. Союзник, естественно, успел первым. Прицельный комплекс вертолета еще только начал наводить на цели противотанковые ракеты «Вихрь», а впереди уже кипел бой. Снизу, от трех вражеских машин, к отчаянно маневрирующему истребителю чужих, неслись вереницы огней, причем некоторые из них явно меняли траекторию полета вслед за выделывающим немыслимые кульбиты воздушным противником. Защитное поле истребителя полыхнуло вспышкой попадания, потом еще раз, но машина пока держалась, и ее пилот даже успевал отвечать огнем на огонь. Расстояние быстро сокращалось. Вражеские танки, выглядящие как здоровенные и довольно мерзкие многоногие жуки, продолжали двигаться вперед. Зуммер прицельного комплекса сообщил, наконец, о готовности «Вихрей» к пуску, и Виктор немедленно секунды отправил их к целям. Все 12 штук, по 6 из каждой пусковой установки. Теперь до 4-километровой дистанции Виктор оказался безоружным, потому он бросил вертолет к земле и спрятался за небольшим пригорком, продолжая сокращать дистанцию с противником по дуге в обход возвышенности. Где-то сзади гремели взрывы и поднимались ввысь фонтаны огня и дыма. Видимо, враг повторил орбитальный удар по позициям артиллеристов. Виктор надеялся, что люди и техника уже успели их покинуть, а бой впереди продолжался. В поле зрения Виктора регулярно появлялся стремительный силуэт истребителей союзников. Вот только с каждым разом эта стремительность уменьшалась. Пора было вновь показаться над пригорком, чтобы скорректировать полет «Вихрей». Виктор приподнял машину чуть выше, и противник оказался в прямой видимости. Увиденное Виктора порадовало. На месте одной из вражеских машин горела земля, и в воздух извергался поток черно-зеленого дыма. Два других танка сильно замедлились, защитные поля побледнели, но они упорно продолжали вести огонь по истребителю. Вихри скорректировались на подсвеченные лазерным лучом вражеские танки, и в этот момент в истребитель попали. Похоже, что остатки защитного поля все-таки приняли на себя часть энергии взрыва, поэтому машина не превратилась в огненное облако, но полученные повреждения все же оказались слишком серьезны. Союзник перестал маневрировать и свалился в управляемое падение к близкой земле. От истребителя отделилась небольшая на фоне размеров машины капсула и, совершив резкий маневр, устремилась вниз. Виктору показалось, что сейчас ее собьют, но тут до врага добрались вихри. Не все. 8 из них противник ухитрился сбить на подлете небольшими, но густо летящими плазменными сгустками. То, что оставшиеся 4 ракеты прорвались к целям, объяснялось, видимо, достаточно серьезными повреждениями, полученными вражескими машинами в бою с истребителем. Как бы то ни было, 4 взрыва, принятые и отраженные защитными полями, отвлекли врага от беззащитной капсулы и дали ей шанс спасти пилота. И тут Виктор понял, что он следующий в очереди на раздачу плазмы. Не дожидаясь развития событий, он бросил машину вниз, за спасительный холм, намереваясь под его прикрытием подобраться к врагу ближе. Виктор помнил про управляемое оружие противника, которое, возможно, могло достать его и вне зоны прямой видимости, но выбора все равно не было. И он предпочел надеяться на все еще держащийся рядом беспилотник союзников. Может, чужой дрон и впрямь помог? Но Виктор сумел приблизиться к танкам врага на дистанцию в 1 километр и все еще не был сбит. Виктор уже собрался бросить свой К-50 вперед из-за гребня, прикрывающей его высоты, но с той стороны раздалось несколько мощных взрывов, слившихся в протяжный гул. В тот момент Виктор не понял, что произошло, но позже выяснилось, что не все расчеты торнадо-С потеряли голову и ударились в панику во время избиения колонны залпами с орбиты и пушками штурмовиков. Едва миновала непосредственная угроза, уцелевшая транспортно-заряжающая машина перезарядила одну из пусковых установок. Цель на радаре обозначилась во всей красе, и пехотный лейтенант, принявший на себя командование после гибели старших по званию, отдал приказ открыть огонь. Вертолет Виктора выскочил из-за гребня холма, и глазам пилота открылась драматичная картина. Один из оставшихся после боя с истребителем танков разорвало взрывом на две неравные части. Обе они дымились и не подавали признаков жизни. Последний танк тоже сильно пострадал, но был еще жив и даже куда-то стрелял. Его основной калибр и большую часть другого оружия уничтожил взрыв, но что-то мелкое еще осталось и сейчас упорно посылало небольшие плазменные сгустки в сторону какой-то цели. Виктор перевел взгляд влево и увидел, что танк стреляет по спасательной капсуле, за бортом которой, согнувшись, прячется выбравшийся из нее пилот. Обнаружив новую угрозу, вражеский танк всем корпусом развернулся в сторону воздушного противника. Виктор открыл огонь, на какую-то секунду опередив врага. Корпус вертолета завибрировал. К-50 стрелял из всего бортового оружия. Автоматическая пушка била длинной очередью на расплав ствола. Неуправляемые ракеты С-8 огненным смерчем неслись к танку, вылетая из пусковых блоков с максимально возможной скорострельностью. И все же танк успел выстрелить. Похоже, система наведения у него работала со сбоями, и плазменный шар попал не в кабину пилота, а вскользь задел правую турбину. Но вертолету хватило и этого. Машину сотряс тяжелый удар. Виктор вжало в кресло боковым ускорением, и вертолет потерял управление. Холмы, деревья, горящие вражеские танки закрутились в бешеном хороводе. Автоматически сработала система спасения пилота. Хлопнули пиропатроны, и лопасти несущих винтов разлетелись в разные стороны. Отлетела выбитая ненаправленным взрывом верхняя часть фонаря кабины, и реактивный двигатель ракетно-парашютной системы выдернул пилота вместе с креслом из гибнущей машины. Раскачиваясь под куполом парашюта, Виктор наблюдал снизу результат своей атаки. От попаданий двух десятков 80-миллиметровых ракет и несчитанного количества пушечных зарядов вражеский танк превратился в мятую консервную банку. Уже сильно поврежденный в предшествующем бою, корпус машины не выдержал взрывов и в нескольких местах зиял проломами. И выглядел он абсолютно и окончательно мертвым. Земля ударила Виктора по ногам. Освободившись от парашюта, он, прихрамывая, побежал к дымящейся спасательной капсуле. Хрупкий аппарат принял на себя несколько плазменных зарядов. Счастье, что они оказались небольшими и рассчитанными на уничтожение мелких целей вроде ракет или разведывательных беспилотников. В результате ценой превращения в груду металлопластикового хлама корпус капсулы смог сберечь укрывшегося за ним пилота. Впрочем, не совсем. Человек в легком скафандре неподвижно лежал под бортом капсулы, свернувшись в позе эмбриона. Виктор осторожно перевернул пилота на спину. Теперь стало видно, что скафандр в нескольких местах пробит. Видимо, при близком попадании осколки корпуса капсулы разлетелись с высокой скоростью. Неожиданно человек пошевелился, двинул рукой. Непрозрачное стекло шлема сдвинулось вверх. На Виктора глянули два зеленых глаза. На бледном красивом лице очень молодой девушки, почти совсем девчонки, они выглядели огромными. Она попыталась что-то произнести, еще раз пошевелилась, но сразу потеряла сознание. На внутренней части шлема бледно светились два желтых и один красный огонек. Виктору они ничего не говорили, но цвет ему не нравился. «Надо уходить», — сам себе скомандовал Виктор, «а то долбанут сейчас с орбиты. Или эти опять прилетят». Подхватив неожиданно тяжелое тело девушки-пилота на руки, Виктор побежал к недалекому перелеску. Над двумя пилотами из разных миров, слегка покосившись надсадно жужжа и с видимым трудом удерживая курс, кружил небольшой шестиугольный аппарат с короткими крылышками. «Жив, курилка!» — пробормотал Виктор, из последних сил ускоряя бег. —